ты мне, моему хую только подчиняйся, ты понял меня? Нет, наоборот, Святослав Викторович, это вы моему хую. Говорит, что ты должен у меня отсосать. Это вы подчиняетесь моему хую. Ты должен не отсосать. Ты, а хотите, я вам мою сраку подарю в лизинг? Ты вот слушай меня, ты пидор. Ты можешь сейчас ко мне подъехать и меня отсосать, но за деньги. Ты мне должен заплатить за это. А почем? Ну, 3-4, не меньше. Ну, давайте договоримся, 2,5 даю. Вот слушай меня внимательно. Ты у меня отсосешь, только если будешь прикусывать, я тебе по ушам дам. Ну, Святослав, 2,5 больше не дам. А, нет, 3,500 как минимум. 3,500, ну, давайте на трешке сойдемся. Отсосешь у меня? Ну, я подумаю, вы согласны вот на цену? Послушай меня, потом принеси мне справку, что у тебя нет СПИДа, гепатита Б, С, сифилиса и прочее, прочее. А НДС убери? Еще лучше, оставь свой домашний телефон. А домашний телефон, хорошо, значит, 614-19-11. Подожди, я сейчас запишу, момент мой. Слушайте, да, 614-19-11. Слушай, пидорок, а ты не боишься, что ты мне оставишь свой домашний телефон? Нет, абсолютно. Я, в общем-то, так, может, лучше вы ко мне подъедете? Давайте. 8. Ты где живешь-то? Ты где живешь, пидор? Я живу на улице 8 марта. Так, вот давай 8 дальше какой-то. 495. 495, дальше. 614. 19. 11. Вот смотри, пидор, если я позвоню, твой голос не услышу, то ты, конченый пидорас, должен повеситься. Понимаешь? Почему? А почему я должен? А потому что ты должен. Ну, я минут через 5 дома буду. Если ты благородный человек и так себя мнишь таким, блядь, ты должен повеситься. Если сейчас позвоню, ты не возьмешь трубку. Я возьму трубку, но подождите, давайте еще... Стоп. Значит... Уже давайте. Вот я сейчас перезвоню, и смотри, пидор, если возьмешь трубку, а будешь мне опять звонить, то я... Ты понимаешь, я вас, пидорасов, вычисляю по очереди. Вот Шишакова я вычислил. И что, на Вибере... он же на Виберевской не живет? Его наказали немножечко. Подождите, а вот это ваши люди ему распили газель? Не больно его наказали. Ты слушай меня, ты пидор, не перебивай меня, мразь ебаная. Ну, подождите. Его наказали, но не больно. А как наказали? Это единственный пока наш живой источник. А как наказали его? Живой источник. Он дальше нас будет информировать и вас сдавать, пидорасов. Сейчас я перезвоню. Мы, кстати, не геи, неправда. Алло. Святослав Викторович. Ваше соединение завершено.